Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Сергия, игумена Радонежского, великого покровителя земли русской. Преподобный Сергий принадлежит к таким Божьим избранникам, к таким редким целостным натурам, которые всецело, всем своим существом устремляются к Богу с первых лет своей сознательной жизни. В наше время большинство приходят к церкви уже раненые, искалеченные иногда жизнью. И Господь напоминает нам сегодняшним праздником о том, как мы должны беречь своих детей, чтобы им было дано бесконечно большее. Покаянием, да, мы можем возвратиться к утраченной чистоте, но особый дар Божий, дар, о котором мы говорим, когда прославляем преподобного Серафима Саровского от юности, «Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работать и пламенно возжалел еси». Вот такие светильники духовные занимают особое место в жизни Церкви, в святости ее. Между прочим, совершенно не случайно, что преподобный Серафим Саровский, как один из духовных наследников преподобного Сергия, принял в свой гроб, отходя отсюда, образ преподобного Сергия. Этим людям, сохранившим чистоту своего сердца, неоскверненной с самого детства, Бог открывает прямой путь. Это не означает, конечно, что жизнь их будет лишена скорбей и трудов, но вот эта особая целостность, простота, чистота всей жизни с детства совершает то чудо, благодаря которому преподобный Сергий становится средоточием всей русской святости. Мы знаем из его жития все подробности его подвига, и нет нам сегодня необходимости читать это житие. Мы только обратим внимание на то, что в этой своей простоте и целостности преподобный Сергий устремлялся к Богу, к совершенной чистоте, которая всегда сокрыта внутри. Для всех людей, в том числе и в церкви находящихся, всегда существует это искушение прельщаться так или иначе внешне. Мы знаем, каким великолепием отличались богослужения в Древней Руси, какое драгоценное убранство было за богослужениями. А преподобный Сергий уходит из центрального Богоявленского московского монастыря, уходит в лес, где подвергает себя очень многим лишениям, где, как свидетельствует описатель его жития, преподобный Епифаний Мудрый, ученик его, не было иногда хлеба, чтобы накормить всех. И вот что еще, тоже удивительно, не было иногда вина, чтобы совершить божественную литургию. И не было ладана для кождения, часто не было воска для приготовления свечей. И не имея свечей, они часто совершали ночные, всеночные, с березовой или сосновой лучиной. Но при этом там было сияние жизни вечной, сияние благодати. При этом они касались вот той самой глубины сокровенной, которой достигает человек, когда идет этим прямым путем ко Господу. И эта благодать создавала то чудо, каким явился преподобный Сергий для русской церкви. Мы знаем, как все шли к нему, шли издалека, из далеких городов и стран, чтобы только увидеть его и услышать его. И как все получали величайшую пользу для своей души от прикосновения к той жизни, которой обладал преподобный Сергий. И удивительное дело, иногда случалось, что к нему приходили за словом наставления уже искушенные люди в духовной мудрости, которые в течение многих лет совершали монашеский подвиг, такие как преподобный Сергий Нуромский, до этого подвязавшийся на Афоне, преподобный Ефимий Суздальский, преподобный Дмитрий Прилуцкий, преподобный Стефан Махришский и многие другие. Церковь именует этих людей собеседниками преподобного Сергия. То есть он был учителем учителей, наставником наставников. Один богослов, исследователь жития преподобного Сергия, называет имена 100 святых иноков, вышедших из монастыря преподобного Сергия. И чтобы понять значение преподобного Сергия для русской святости, достаточно сказать, что этот монастырь его во имя Пресвятой Троицы дал жизнь другим 50 монастырям, от которых, в свою очередь, образовалось еще 40. Мы помним все о чудесном видении, которое было преподобному Сергию, когда ночная тьма во время его молитвы озарилась сияющим благодатным светом, и он увидел множество птиц и услышал голос Сергий: «Услышана молитва твоя Богом. Как видишь ты сейчас множество птиц, так умножится стадо твоих учеников. И после кончины твоей не уменьшится число тех, кто пожелают идти по твоим стопам». К концу жизни преподобный Сергий сподобился видения Божией Матери. Это было в 1388 году, за 4 года до его кончины. То есть присутствие благодати Господней, чрезвычайное, посещение самой Божией Матери, вся его жизнь, осиянная божественным светом. Помним рассказ преподобного Исаака, его ученика, о том, как в ослепительном сиянии сослужил ему за божественной литургией некий юноша, или о том, как небесный огонь сходил на евхаристическую чашу, покрывал престол и окружал самого преподобного. И вот в этом свете мы должны увидеть сегодня то очень важное для нас обстоятельство, что с именем преподобного Сергия всегда мы связываем великий исторический момент в жизни русского народа – это свержение татарского ига. Святые отцы сравнивают его с Моисеем, вождем богоизбранного народа, который был послан Богом для русских православных людей, чтобы избавить их от рабства иноплеменного. Мы помним, как крестным знаменем он осенил святого благоверного князя Дмитрия Донского, когда он пришел к нему за советом в час, когда орды Мамая угрожали полным уничтожением русской земли. Преподобный Сергий благословил его на знаменитую Куликовскую битву, сказал ему: «Иди, князь, без страха, Господь, Пресвятая Троица, поможет тебе против нечестивого врага», и добавил: «Ты победишь их». Более старшие и более опытные князья и военачальники советовали благоверному князю Дмитрию подождать немного, не торопиться, потому что Мамай был силен, его поддерживала Литва, еще были союзники у него. Однако, приняв благословение преподобного Сергия, благоверный князь Дмитрий не внял их увещанием. Он пересек со своим войском Дон, путь назад был отрезан, оставался один путь вперед, то есть победа или смерть. И все воинство русское, одобряемое благословением преподобного Сергия, молилось перед сражением, помня его слова о том, что ныне много мученических венцов готовится. А во время сражения преподобный молился со всею братью в храме, по ходу сражения давая свои замечания, как если бы это происходило перед его глазами. Он называл имена павших и возносил молитвы о их упокоении. И, наконец, он возвестил: «Победа наша!» Совершая память преподобного Сергия, мы должны увидеть, что значит для нас этот праздник. Самое поразительное в жизни преподобного Сергия – вот это его всецелое доверие Богу. Он уходит в дикие леса, в полную безвестность, для того, чтобы стать центром всей русской истории, средоточием всей русской святости. Без этого подвига преподобного Сергия, без этого святого, мы вообще ничего не можем понять, что совершилось в русской истории. В свете его подвига открывается нам и подвиг преподобного Серафима, святого праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Амвросия Оптинского, всех оптинских старцев, святого царя страстотерпца Николая II. Все русские святые этого рода, самые его родные. Это значит, что восхождение на высоту совершенства начиналось у всех у них, как у преподобного Сергия, в совершенной немощи. Вспомните, как он с детства не имел даже способности научиться читать и писать. И как Бог совершил чудо с самого начала, показав, что может благодать Господня там, где человек вверяет себя всецело Господу, со всеми своими трудами, которые могут казаться напрасными. Вот этим чудом запечатлена вся жизнь преподобного и вся глубина русской истории. То, что мы немощны сегодня, то, что кругом все охвачено распадом, говорит нам преподобный Сергий своим подвигом, не должно нас приводить в растерянность и уныние. Если будет у нас, у каждого, по его силе, вот это всецелое устремление ко Христу, все может чудесно измениться. Чудо по вере – это и есть путь нашего спасения. Спасение России – и это единственный путь спасения, в конце концов, всех людей. Другого просто не существует. Путь личного спасения и путь служения России – и путь служения миру – один и тот же путь. Ныне пленение и разорение России не сравнится, конечно, ни с какими мамаями. Но как в XIV веке, как в начале XVII века, в смутные времена, когда преподобный Сергий явился находящемуся в плену святителю, сказав ему: «Услышаны ваши и наши молитвы, суд об Отечестве нашем изменен на милость». Как при других грозных, решающих судьбу нашего Отечества обстоятельствах, как в последнюю Отечественную войну, когда преподобный Сергий являлся верным людям во времена, когда лавра, казалось, уже была закрыта навсегда, и утешал надеждою победы, точно так же и теперь. Это пророчество Божией Матери об обители преподобного Сергия. И свидетельство всех наших святых говорит нам сегодня: не закроются врата Троицы Сергиевой лавры, не угаснет лампада над святою гробницею преподобного Сергия, пока будут в русской земле такие люди, которые готовы всю жизнь свою принести Господу без остатка и до конца идти по стопам игумена земли русской, преподобного Аввы Сергия. Аминь.